Глава 4. Втащив свои вещи в автобус, Ирина и Маша сели на свободные места лицом друг к другу. Салон был полупустым. Пожилой мужчина на задней площадке поддерживал перевязанную веревкой елку. Две женщины, сидевшие у входа, оживленно болтали, обнимая обеими руками громадные сумки с продуктами. За окном то тут, то там мелькали разноцветными огоньками гирлянды, вывешенные в витринах магазинов. Из кабины водителя доносились звуки радио, шел концерт по заявкам. Несмотря на то, что до конца декабря оставалось чуть ли не целая неделя, новогодние поздравления сыпались одно за другим. «Интересно, — подумала Ирина, — как в этом году они с Машей встретят праздник?» И призналась сама себе, раньше новогодние торжества в их семье разнообразием не отличались. Леша любил повторять, что Новый год – праздник семейный. В их доме даже чересчур семейный, так считала Ирина, но высказать свои соображения мужу не решалась, боялась обидеть. О том, чтобы пойти 31-го в гости или пригласить друзей, не могло быть и речи. Как правило, с самого утра накануне праздника Ирина кружилась у плиты. Новогоднее меню, которое она предлагала своим домочадцам, пожалуй, единственное, что отличало одно торжество от другого. К выбору блюд она подходила с фантазией, а в украшении стола равных ей не было. Пышные букеты из свекольных и морковных роз венчали салаты, рецепты которых в течение года хозяйка вырезала из ярких женских журналов. Кремовые лебеди плавали в вазочках по разноцветной глади желе. В этом году о кулинарных изысках не могло быть и речи. Ровно в 10 они не сядут за стол и не откроют каберне. И Леша не предложит выпить за все хорошее, что с ними случилось в старом году. Так было всегда на протяжении последних 12 лет. Теперь же семейный праздник перед телевизором остался воспоминанием. Некоторое время Ирина и Маша ехали молча, глядя на то, как меняется предпраздничный город, погружаясь в сумерки. Маша все время пыталась вспомнить знакомые места, но ей это никак не удавалось. То ли столица за 3,5 года изменилась до неузнаваемости, то ли они раньше ездили другим маршрутом. Ничего из того, о чем девочка вспоминала при слове «Москва», она пока так и не увидела. «Ну, как тебе столица?» — прервала молчание Ирина, когда автобус выехал на проспект. «Пока никак», — не отрывая глаз от сменяющихся картин за окном, ответила дочь. Ирина чувствовала, что именно сейчас, пока девочка не выслушала сотню версий от посторонних людей и родственников о том, что случилось в их семье, самое время что-то объяснить. Но, как всегда в таких случаях, не могла найти подходящие слова. «Машенька», — осторожно сказала она, — «на первый взгляд может показаться, что мы поступили неправильно, бросив все и вот так уехав в другой город». «Может», — задумчиво кивнула Маша. «Но ты ведь доверяешь своей маме?» Ирина пыталась говорить как можно убедительнее. «Я найду здесь интересную работу. Ты будешь учиться в какой-нибудь очень-очень хорошей школе. Потом, когда я заработаю денег, мы купим квартиру. А может, даже дом. И папа будет ездить к нам в гости. Это ведь здорово, правда?» «Здорово», — сдержанно ответила Маша. «Вот и объяснились», — подумала Ирина. «Ах, да, вот еще что забыла. Ты не обращай внимания, если дядя Володя будет говорить что-нибудь о нас с папой. Твой крестный очень хороший. Просто у него жизнь была сложная. Договорились?» Маша молча кивнула. Ирина понимала, что разговор по душам не получился. Но в глубине души была благодарна дочери за то, что в это непростое для них время она вела себя тактично и сдержанно, на самом деле как лучшая подруга. «А ведь девочка переживает», — знала Ирина, — «и все понимает, не маленькая, просто виду не подает, не хочет ее огорчать». За окошком автобуса быстро темнело. На остановке ввалилась шумная, захмелевшая компания молодых ребят, скорее всего, студентов. Видимо, они уже начали праздновать. Один из парней, долговязый, в смешном колпачке Деда Мороза, несколько минут пристально разглядывал Ирину, а затем отделился от друзей и присел на сиденье рядом с ней. «Девушка!» — весело обратился он к Ирине слегка заплетающимся языком. «Вы такая печальная! Так нельзя! Скоро ведь праздник! Давайте веселиться!» В другой ситуации Ирина бы, наверное, отнеслась к таким приставаниям с раздражением. Но сейчас она была даже рада вниманию совершенно чужого ей человека. Однако ничего ответить она не успела. «Мам!» — позвала Маша. «Мы скоро выходим. Нам на следующий. Я этот мост хорошо помню». И, поднявшись со своего места, она деловито взялась за ручку неподъемного Ирининого чемодана. Неудавшийся кавалер был немного сконфужен и поспешил реабилитироваться, без труда подхватив тяжелую ношу. «Простите, ради бога!» — бормотал он извинения. «Никогда бы не подумал, что это ваша дочь. Вы такая молодая, а она такая взрослая. Честное слово! Вы так здорово выглядите! Спасибо за комплимент!» — искренне поблагодарила Ирина, вставая и направляясь к выходу. «Вы даже не представляете, как мне сейчас важно слышать такие слова!» Молодой человек понял, что на него не сердится, встал рядом с Ириной и, поправив колпак, шутливо пробасил: «Как временно исполняющий обязанности Деда Мороза в этом автобусе, хочу, чтобы у...» «Как вас зовут?» — обратился он к ней. «Я Ирина, а это Маша», — ответила Ирина, обняв дочь за плечо. «Чтобы у Ирины и Маши в новом году началась новая прекрасная жизнь. Раз, два, три!» Молодой человек хлопнул в ладоши, и они рассмеялись. В это время автобус остановился. Ирина с Машей при помощи пошатывающегося Деда Мороза вынесли из салона свой багаж, помахав случайному знакомому на прощание. Погода испортилась, подморозило, усилился ветер, и им пришлось поднять воротники. Район, в котором жил дядя Володя, совсем не походил на их спальный. Здесь не было ни пятиэтажек, ни гастрономов, ни химчисток, зато было много уютных кафе и магазинчиков. Теснили друг друга старинные особнячки. Еще в детстве, приезжая с мамой в гости к дяде, Ирина любила рассматривать их окна. Ей казалось, что за этими желтыми, бордовыми, зелеными шторами течет совсем другая жизнь, не похожая на жизнь в унылых новостройках. «Если такая погода до Нового года прогостит, нам в Москве делать нечего», — прячась от метели в воротник куртки, сказала Маша. «Это еще почему?» — удивилась Ирина. «Потому что как Новый год встретишь, так его и проведешь», — нехотя пояснила Маша. «А если всю неделю будет такая вьюга, то нам придется просто сидеть у дяди Володи и не высовывать носа на улицу, и ничего у нас не получится». «Чего не получится?» — не поняла Ирина. «Ты же сама обещала», — сказала Маша. «Новогоднее приключение. Или забыла?» «Ничего я не забыла», — буркнула Ирина, в глубине души пожалев, что так опрометчиво дала дочери обещание. «Теперь уже ничего не поделаешь, придется что-нибудь изобретать». Было уже поздно, но яркие огоньки иллюминации не позволяли городу погрузиться во мрак. Ирина продрогла и порядком устала. Она уже из последних сил тащила чемодан. «Уф!» — стерла на со лба выбежавшую капельку пота. «Какой же он все-таки тяжелый!» «От того, что ты сутулишься, ты еще больше устаешь», — строго произнесла Маша. «У тебя неправильно распределяется нагрузка на позвоночник». Ирина остановилась и попыталась расправить плечи, насколько это было возможно, на пронизывающем ветру. «Нет, так не получится», — замотала головой она. «Чемодан тяжеленный. И чего я только в него набрала?» «Может, избавимся от лишних вещей прямо здесь?» — предложила Маша. «Что их с тобой тащить?» «Не выдумывай», — сказала Ирина. Так мы еще час здесь проторчим, пока сортировать будем. Что лишнее, что нет. «Давай тогда поставим твой чемодан и будем толкать», — предложила Маша. «Под ногами каток настоящий». «Вот это дельное предложение», — согласилась Ирина. «И в кого ты у меня такая сообразительная?» «Сама в себя», — засмеялась Маша. Поставив чемодан на заледеневший тротуар, они стали его толкать. Передвигаться таким образом было действительно намного легче и быстрее. «И совсем он не тяжелый, если его от земли не отрывать», — отдуваясь, сказала Маша. «Так можно вокруг земного шара обойти». «Можно», — согласилась Ирина. «Только мы этого делать не будем, а то дядя Володя, наверное, уже волнуется». Ирина чувствовала, что сегодняшний день потребовал от нее слишком много сил, а впереди еще предстоял разговор с дядей. Объяснений знала она не избежать. «Ой, а вот этот забор напротив кафе я хорошо помню», — воскликнула вдруг Маша. «В темноте все заборы похожи», — сказала Ирина, вспоминая, куда идти дальше. «Нет, не все», — замотала головой Маша. «Этот особенный, сказочный». Они пересекли сквер и завернули в небольшой дворик, хорошо знакомый Ирине. Школьницей она любила здесь гостить, но никогда не думала, что однажды вечером им с дочерью придется приехать сюда, собрав вещи, потому что больше ехать будет просто некуда. «Так, мы на месте», — остановилась она у подъезда. «Набирай код». «Ну, наконец-то прибыли!» — громко, чуть ли не на весь подъезд пробасил дядя Володя, снимая цепочку с двери, и крикнул куда-то вглубь квартиры. «Ксюша, выходи, встречай родню!» «Ксюшка у вас?» — Ирина чуть не закричала от восторга. «Ксюха, Ксюшка, дочка дяди Володи, уехавшая за границу лет 10 назад, снова в Москве, а она ничего и не знала. Что же вы мне ничего не сказали?» «Хотели сделать сюрприз», — засмеялся дядя Володя. «А вот и она!» В прихожую впорхнула Ксюша. «А она совсем не изменилась», — подумала Ирина. «Время над сестрицей невластно. Все так же легкая походка, гордо вскинутая голова, лицо практически без морщинок, а ведь она старше меня лет на 7 или 8. Конечно, за всем этим великолепием, понимала Ирина, стояли долгие часы, проведенные в салонах красоты и фитнес-центрах. Но главный секрет молодости был в характере Ксюши. Еще здесь, на родине, она постоянно занималась какой-то бурной коммерческой деятельностью, которую продолжила и за границей. Не было, наверное, такой сферы, в которой энергичная Иринина родственница не попробовала бы свои силы. Туристический бизнес и издательское дело, торговля недвижимостью и страхование жизни. И за что бы ни бралась, все доводило до совершенства, после чего работа становилась ей неинтересна, и она искала другое применение своему таланту и капиталу. «Привет!» — Ксюша радостно обняла кузину и повернулась к племяннице. «А ты меня, наверное, не помнишь. Я твоя тетя Ксения или тетя Ксюша. Будем знакомы». «Маша», — скромно представилась девочка. «Ну, хватит гостей в коридоре держать», — снова раздался громогласный бас дяди Володи. «Раздевайтесь, проходите, будьте как дома». После смерти родителей дядя Володя и Ксюша оставались единственными близкими родственниками Ирины, не считая, конечно, Леши и Маши. Но с тех пор, как Ксюша вышла замуж за иностранца, они практически не общались, звонила та крайне редко, писала еще реже. К дяде Володе Ирина иногда выбиралась, всегда любила бывать в этом доме, но год от года гостила здесь все реже и реже. Занятия, отчеты, стирка, готовка. В последний раз они виделись больше года назад, когда Ирина ездила в Москву на семинар. Пока гости стряхивали с себя снег, развешивали мокрые куртки, раздевались и мыли руки, дядя Володя ни на минуту не прекращал разговор. Говорил он вроде бы сам с собой, а вроде бы и со всеми вместе. «Все женщины легкомысленны по своей природе», — доносилось из гостиной. «И у всех у них на генетическом уровне заложена потрясающая способность влипать в различные истории, а потом обвинять в своих бедах мужиков». Он бросил взгляд на гостей, в нерешительности стоявших на пороге комнаты. «Проходите, что в дверях встали?» Маша вслед за Ириной прошли в гостиную. Девочка не была здесь уже несколько лет, а потому с большим интересом разглядывала убранство комнаты. Интерьер был выдержан в духе последних тенденций. Оригинальные многослойные портьеры, матовые светильники, зеркала, зрительно увеличившие пространство гостиной. И в то же время сохранялся дух старины, всегда чувствовавшийся в этих стенах. Чувствовалось, что здесь приложила руку Ксюша. Дядя Володя, в отличие от своей дочери, к капризам моды относился скептически. Ксюша сидела на диване с сигаретой в зубах и просматривала какие-то бумаги. Ирина осторожно присела рядом. Маша тем временем изучала фотографии в ярких рамках на стене. «Все, нет больше моих сил», — Ксюша бросила бумаги на стол. «Нет, это просто детский сад, а не консалтинговая фирма». «Шагу не могут сами ступить», — сказала она и повернулась к Ирине. «Ну что, жертва собственной глупости и мужской недальновидности, выкладывай как на духу. Что там у вас стряслось?» «Добегался твой козлик», — подхватил дядя Володя. «Маша, здесь накурено». Повернулась к дочери Ирина. «Ты бы шла отдыхать». На самом деле она переживала не столько из-за курения родственников, сколько из-за их резких суждений. Чем меньше Маша будет слушать взрослых разговоров об их с Лешей разрыве, тем лучше. «Там на диване уже постелено», — сказал дядя Володя. «Хочешь, можешь полистать перед сном книжки или журналы. Найдешь в шкафу. В кухне... В холодильнике сок и бутерброды. Действуй!» — скомандовала Ксюша. «Я не голодная». Маша понимала, что взрослые хотят побыть наедине. «Спокойной ночи!» Ирина проводила девочку в комнату, в которой раньше ночевала сама, помогла устроиться и минут через пять вернулась в гостиную. «Твой уже звонил», — сказала Ксюша и поправила сигарету в изящном мундштуке. Теперь можно было спокойно разговаривать. Ирина убедилась, что дверь в Машину комнату закрыта, и девочка не слышит их разговор. «Вас искал, подлец», — добавил дядя Володя. «Вы ему что-нибудь сказали?» — встревожилась Ирина. «С какой стати я ему должен что-то объяснять?» — возмутился дядя Володя, который никогда не любил Лешу, о чем не раз говорил племяннице. Так что теперь в каком-то смысле родственник торжествовал. Его мнение об Иринином муже оказалось правильным. Подлец он и всегда был подлецом. Я сколько раз говорил, женился он на твоей квартире и на прописке подмосковной, а не на тебе. А ты все любовь, любовь. Как еще у тебя терпения хватило столько лет с ним жить? Лет 10 прожили-то? 12, уточнила Ирина. 12? Да тебе памятник ставить надо. Ксюша обняла сестру, которая все еще не согревшись, терла руки. «Что, замерзла?» Не дожидаясь ответа, она резко встала со своего кресла, прошла на кухню и быстро вернулась с кофейником в руках. Приятный аромат заполнил комнату. Чашка горячего кофе вернула хорошее настроение, и она, наконец, разговорилась. «Машутку жалко», — поделилась Ирина. «Чувствую, что переживает очень. А мне ничего не говорит, все в себе держит». «Умница!» — одобрила Ксюша. «Хоть Машка-то размазней не вырастет». Она многозначительно посмотрела на Ирину и, едва затушив сигарету, потянулась за следующей. «Ну, а ты, я надеюсь, времени не теряла?» «О чем ты?» — не поняла Ирина. «Ну, пока он от тебя гулял, успела кого-нибудь на крючок подцепить?» — пояснила сестра. «Да ну тебя!» — махнула Ирина рукой. «И очень даже зря!» — назидательно сказала Ксюша. «Я, между прочим, чуть ли не с первого дня замужества начала готовить себе запасной аэродром». «Хорошо, что не целую эскадрилью», — заметил дядя Володя, и все рассмеялись. «Ладно, девочки, Вы тут секретничайте, а я, пожалуй, пойду». «Спокойной ночи, дядя Володя», — пожелала Ирина и налила себе еще полчашки обжигающего ароматного напитка. «Не могу я никого на крючок подцепить», — снова повернулась она к сестре. «Я теперь многое поняла. И если уж и буду строить с кем-нибудь новые отношения, то только в том случае, если буду уверена, что он моя половинка». Ксюша закашлялась. «Ты что, правда в это веришь?» Она сделала последнюю затяжку и затушила сигарету в хрустальной пепельнице. «Ну, что, можно найти одного единственного и все такое?» «Кофе у вас всегда вкусный», — Ирина постаралась перевести разговор в другое русло. «Кофе, кофе!» — не могла остыть Ксюша. «Хватит тут сюсюкать. Ничего, поживешь здесь недельку с папой, пока мы с Гошей в пансионате будем, может, одумаешься вдали от своего кровопийцы. А вернусь тогда и поговорим». «А кто такой Гоша?» — Ирине стало любопытно. Дядя Володя не раз шутил, что чем старше становилась его дочь, тем моложе выбирала она себе кавалеров. Причем после того иностранца официально замуж так ни разу и не вышла. Говорила, что эти глупости не для нее. «Гоша — мой новый бойфренд», — Ксюша довольно улыбнулась. «Хорош с собой, приятен в обращении. И главное, говорит по-русски. Завтра сама увидишь. А теперь иди спать. На тебе лица нет». «Сестричка!» — Ирина умоляюще сложила руки у груди. «Что еще?» «Пожалуйста, погадай», — попросила Ирина. О Ксюшином умении безошибочно предсказывать судьбу было сложено немало семейных легенд. Правда, Ирина сомневалась, что в последнее время ее можно было увидеть с картами в руках. Скорее, с мобильным телефоном или ноутбуком. Что поделать, бизнес-леди взяла в ней верх над предсказательницей. «Ладно, загадывай», — усмехнулась родственница. Привычным движением она достала из ящика стола колоду и сняла верхнюю карту. Ирина закрыла глаза и беззвучно что-то проговорила одними губами. «Все», — загадала. Открыв глаза и откинувшись на спинку дивана, сказала она. «Ну, посмотрим», — протянула Ксюша, склонившись над столом. Сейчас это была совсем другая женщина, спокойная, задумчивая, сосредоточенная. Она вся ушла в процесс. «Ничего себе!» «Что там?» — нетерпеливо спросила Ирина. «Так, так...» Карты ложились одна за другой на полированную поверхность стола. «Ну, конечно. Вот он, сволочь! Я же говорила, вернется!» «Ксюшка, не томи!» Пожалуй, впервые в жизни Ирине так сильно хотелось узнать свою судьбу. Она ждала перемен. «Ну, смотри!» — наконец обратилась к ней сестра. «Видишь даму?» — Ирина кивнула. «Это ты с твоими разговорами, слезами и поздней дорожкой. А вот этот король — твой муж рядом с дамочкой». «А то спиковый, что значит?» Ирина никогда не умела разбираться в картах. «Удар. Роковое известие». «А вот эта карта рядом с ним», — указала Ксюша, — «означает измену». «Все сходится», — заметила Ирина. «А почему же не должно сходиться-то?» Ксюша бросила на нее обиженный взгляд и продолжила. «Все это твое прошлое. А теперь слушай про будущее».